Слава Богу, дорогі браті і сестри, возлюблена церковь, я дуже рад, що вас бачу. Я думаю, ви раді, що мене бачите, правда? Ми раді друг за друга, правда? Церковь Источник Жизни, я вас всіх привітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам і благодать вам від Господа нашого Ісуса Христа, который есть, был и грядет. Сегодня я всех, знаете, призываю в этом служении быть близко со Христом, ощущать Его присутствие, возрастать от Его Святого Слова, и пусть любовь наша умножается ко всем святым людям. Мы сегодня имеем прекрасное служение по благодати нашего Господа Иисуса Христа. И это служение есть священным, законным и благословенным. И сегодня я хочу, вы знаете, напомнить всем нам и всем гостям, что церковь – источник жизни, она покоится под сенью Божьих всемогущих крыл. Слава нашему Господу! И она под Его защитой и Его драгоценной святой крови. Я всех призываю сегодня воздать славу и хвалу нашему любящему Иисусу Христу, что Он нас омыл и освятил, и омыл наш, и просил наши грехи святою кровью, который сделал нас царями, священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки. Аминь. Это Откровение, 1 глава, 6 стих. И сегодня поблагодарите Господа. Может быть, никогда в жизни ты не благодарил Господа Иисуса Христа за жертву Его. Вы знаете, и за смерть, и за страдание, что мы в нашей жизни познакомились с многими святыми людьми. И я, дорогие братья и сестры, хочу сказать, и я благодарен Господу, смотрю на вас, вы знаете, я просто радуюсь. Я просто ликую, я торжествую, что через страдания Иисуса Христа я имею вас и с вами познакомился. Я имею Сергея, одного, второго, Катю, Мишу, Катю, это все, вы знаете, Юру, Володю, это все смерть моего Господа Иисуса Христа. Это все сделал, вы знаете, старший мой брат, имя ему Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, я насмотрю на вас и просто радуюсь за вас, что вы у меня есть. Господь мне подарил вас, а меня вам подарил. Дорогие братья и сестры, это все сделал старший брат. И такому имени Иисусу Христу я радуюсь весь день. Когда мы, вы знаете, читаем Священное Писание, Псалом 88, почитайте, 17 стих. Если можно, почитайте все вместе. Слово Божие так говорит. О имени Твоем радуются, что? Так бывает или нет нас? Дорогие братья и сестры, и не только будем радоваться, но будем прославлять нашего Господа Иисуса Христа во веки и веки. Так Писание говорит. И мы, когда читаем, вы знаете, прекрасный псалом, 44-й псалом, знаете, это псалом «Песнь любви», и 18-м стихом, то Слово Божие так говорит. «Сделай имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки». Дорогие братья и сестры, я думаю, что мы на этом месте будем прославлять нашего Господа, радоваться, вы знаете, за Господа нашего, радоваться друг за друга, и будем, вы знаете, радоваться и торжествовать, и будем прославлять